Глава 23. Разозлившись на Хараса, Тео решил для себя, что с цирком все кончено. Он направился к себе и обнаружил, что документы пропали. Тогда он ринулся к Александру. «Александр, слава богу, ты здесь. С тобой все в порядке?» — спросил он, заметив, что у юноши красные глаза. «Да», — отозвался тот и, увидев панику на лице Тео, сказал: «Что-то стряслось?» Тео быстро обрисовал ситуацию и свой план побега за границу. «У нас нет иного выбора, кроме как бежать сейчас. Я больше не верю Харасу». Александр с недоумением посмотрел на него. «Подождите, вы же сами приказали мне держаться подальше от Лены». Тео будто бы оттаял. «Я разозлился, когда нашел тебя спящим рядом с Леной. Но ты никогда не навредишь ей, в этом я уверен». Он выглянул в коридор. «А теперь пошли. Действовать нужно быстро». Александр покачал головой. «Постойте, есть кое-что, о чем я должен вам сообщить». Лена быстро добежала до библиотеки. Уже там она рухнула в кресло. Слезы текли по ее щекам. Как так случилось? Как вышло, что два человека, которых она любила больше всего, обманули ее? Лена потрогала браслет, подаренный Александром, едва ли месяц назад. В то время она думала, что это символ нового витка ее жизни, но теперь она поняла, что совсем не знала этого человека. Она всегда думала, что ему просто очень больно говорить о своем прошлом. Как глупо было с ее стороны подумать, что он мог по своей воле захотеть стать ее другом, полюбить ее. «Посмотри на себя, Лена», — подумала она, а в глазах ее опять стояли слезы. «Ты осталась той, кем и была. Это все та же ты, с этими книгами и этими бесполезными ногами. У тебя нет друзей. И никогда не было». «Это все, что вам нужно знать», — тихо закончил Александр. Тео глянул на своего подмастерья, который теперь выглядел совершенно юным и беззащитным. «Александр, если вы скажете, что я ужасный человек, не нужно. Лена уже сделала это». Тео покачал головой. «Я так совершенно не считаю. Ты был просто напуганным мальчиком, который сделал то, что требовалось от него в таких обстоятельствах». Александр шмыгнул носом. Несмотря на всю тяжесть признания, оно того стоило, и с ложью было покончено. «Если больше тебе нечего сказать, то бежим. У нас нет времени». Тео глянул на часы. Александр спросил: «Вы все еще хотите взять меня?» Тео кивнул. «У всех есть прошлое. И ты показал, что можешь измениться. А теперь поторопись», — произнес он, вставая. «А где Лена?» Александр покачал головой. «Она ушла и сказала мне не ходить за ней. Она была так подавлена. Собери все нужное, и увидимся у кабинета Хараса через 20 минут. Я соберу вещи и найду Лену, а после этого... вернем наши бумаги. Я возьму машину до Парижа, оттуда бежим в Лондон. Нет больше смысла оставаться тут». Прошло 20 минут. Оба успели собрать вещи и встретиться около кабинета Хараса. Тео был полон решимости начать новую жизнь. Чедвик открыл дверь, едва Тео постучал. Харас стоял напротив него со сложенными руками. Тео почувствовал мрачную решимость, но пока сдерживался. «Как ты посмел?» — сказал он человеку, которого когда-то уважал. Харас сделал для него так много, и ему было горько от того, что их общение обрывается на такой ноте. «Как я посмел? Как смеешь ты? А что ты думал, что я не узнаю?» Голос Хараса сочился злобой. Он подался вперед и поджег сигару. «Я сделал это ради детей!» Харас выпустил кольцо дыма. «И зачем мне этому верить? Ты бы все украл! Мои идеи, мои секреты. Ты бы организовал свой цирк и получал бы прибыль от моих наработок». «Боже мой, ты что, не видишь, как в Европе опасно?» «Ты когда-то сказал мне, что самое главное — это выждать нужное время, Теодорос». Харас сделал шаг назад и лениво выпустил еще одно кольцо. «А ты был прав», — он кивнул Чедвику, который все еще стоял у двери. В этот момент четверо солдат СС во главе с офицером вошли в кабинет. Когда Александр взглянул на них, то похолодел от ужаса. Он узнал того самого офицера, для которого устраивали ужин в Норвегии. Почувствовав панику, он попытался привлечь внимание Тео, но иллюзионист смотрел в другую сторону. «Господин офицер», — обратился к нему Харрас, — «как вы знаете, я делаю все, чтобы те, кого в обществе быть не должно, держались подальше от моего заведения, но, увы, это не всегда возможно». Харрас вздохнул и жестом приказал Чедвику принести бумаги. «Мне действительно больно это делать, Тео. Ты был одним из моих лучших людей». Харрас передал паспорт, на котором стояла красная печать с буквой «Е». Сердце Александра пропустило удар. Его старый паспорт. Он думал, что от него избавились. Никогда не стоило им доверять. Он хотел было бежать, но солдаты схватили его. Харрас передал паспорт и бумаги офицеру, стоящему перед ним. «Здесь доказательства вины малолетки и мужчины, который хранил эти бумаги. Они планировали бежать в Америку по поддельному паспорту, который он сделал для мальчика». Харрас сказал, указывая на Тео. «Делайте с ним что хотите. Они оба больше на меня не работают». Сидя в библиотеке, Лена довольно быстро проголодалась. В ее эмоциональном состоянии оказалось очень просто забыть об обеде, а завтрак она не доела из-за того, что Харрас грубо прервал ее. И хотя она не хотела видеться с кем бы то ни было, Марио наверняка позволит ей в одиночку поесть на кухне. Поэтому она открыла двери библиотеки и пошла в направлении вагона ресторана. Тем временем в кабинете Харраса Тео изо всех сил пытался не поддаваться эмоциям. «Гер-офицер», — сказал он, делая шаг навстречу офицеру, который листал страницы документов. «Этот человек лжец». «А сам-то ты кто?» — прокричал Харрас. «Гер-офицер, если позволите мне объяснить...» Тео не успел договорить, потому что в этот момент солдат слева от него схватил Александра за руки. Тот, извиваясь, вырвался из захвата и выбежал в коридор в тот момент, когда все смотрели на Тео. «Беги, Тео!» — крикнул он и сам понесся по коридору. Тео среагировал незамедлительно. Перепрыгнув через кресло Харраса, он побежал в другую сторону. Александр мчался во весь опор, но, к несчастью, оказался в тупике. Когда он обернулся, двое солдат стояли прямо перед ним. Один из них занес кулак и ударил Александра по голове, после чего оба загоготали, глядя, как мальчишка падает на пол. На другом конце коридора Тео удалось оторваться от двух солдат, преследующих его, но офицер быстро нагнал его. Лена уже входила в вагон-ресторан, когда услышала крики и немецкую речь. «Неужели нас опять обыскивают?» — подумала она, и внутри зародился страх. Все-таки в комнате Александра лежали украденные вещи. Запаниковав, она поспешила на звук. Заслышав шум, другие циркачи тоже высыпали в коридор, желая разобраться в происходящем. Лена быстро шла к купе Харраса, узнав голос отца. Сердце забилось быстрее, она торопилась, как только могла. «Папа?» Она завернула за угол и увидела Тео, схваченного солдатом в форме. «Папа!» — закричала она и взглядом встретилась с Тео. «Лена, беги отсюда!» Она стояла, не в силах двинуться с места. Губы папы шевелились, но она не слышала, что он говорит. Все вокруг показалось нереальным. Это не могло происходить на самом деле, только не с папой. Он протянул руку помощи сироте, когда никто не отважился на это. Папа метался между двумя женщинами, будучи человеком женатым, но ее, свою дочь, он никогда не бросал. Папа преподнес ей целый мир, когда она была прикована к инвалидному креслу. В этот момент она полностью поняла его и знала, что любовь сильнее гнева. Она зажмурилась, надеясь, что все происходящее ей померещилось. Но когда открыла глаза, солдат остался на месте и все так же крепко держал Тео. Услышав возню за собой, Лена обернулась и увидела, как Александр рухнул на пол в другом конце коридора. Она бросилась к нему. «Вставай, Александр!» Он едва просипел. «Лена!» В отчаянии она попыталась тащить его за рукав. «Нужно бежать отсюда!» Она ударила его по лицу, но безрезультатно. Боковым зрением она заметила быстрое движение в другом конце коридора. Это солдат увидел ее и теперь быстро направлялся в их сторону. «Александр, поднимайся!» — визжала она. «Лена!» — крикнул ее отец. Он видел, как надвигался солдат. «Лена, бегом!» Ее лицо сморщилось, как от боли, когда она в последний раз глянула на Александра. Она стянула с себя подаренный им браслет с голубем и запихнула ему в карман. «Александр, мне жаль». Она развернулась и побежала в противоположном направлении, игнорируя боль в ногах. Ее мозг переключился в режим выживания. Она понимала, что от солдат ей не убежать, а потому скользнула в одно из купе, заперев его так тихо, как только могла. Она прислонилась к двери, тяжело дыша. Солдаты могли быть быстрее нее. Но она знала цирк и его коридоры, как свои 5 пальцев. В коридоре раздался стук солдатских сапог и голос ее отца. «Не бойся, Лена, я найду тебя. Обещаю». Борясь со слезами, Лена ждала. Она знала, что нужно было бежать. Солдаты наверняка будут осматривать все вокруг. Убедившись, что снаружи никого нет, она открыла дверь и выглянула наружу. В коридоре было пусто. Она стала пробираться, прячась за шторами, поворотами и в нишах, до тех пор, пока не добралась до лабиринта миражей. Уже внутри она завернула налево, затем направо, после еще раз налево и опять направо. Ее подстегивал страх. Она не останавливалась, пока не добралась до своего тайного места. Распахнув зеркальные панели, Лена ввалилась внутрь и рухнула. Ноги болели. Она сдвинула панели, чтобы казалось, будто тут никого нет. Она боялась, что солдаты сумеют вычислить ее по стуку сердца и тяжелому дыханию. Совсем рядом послышались торопливые шаги. В лабиринт заходило все больше солдат, и они перекрикивались между собой на немецком. Лена в ужасе сорвала с ног фиксаторы и положила голову на руки. Она закрыла глаза и принялась молиться про себя. «Пожалуйста, пусть с ними все будет хорошо. Обещаю, я прощу папу. Я обещаю никогда больше не просить тебя что-то изменить. Обещаю быть довольной всем, что имею. Обещаю держаться подальше от Александра. Пожалуйста». Она молилась и молилась, а в ушах эхом звучали слова отца. «Я найду тебя. Обещаю».